Один из них сунул руку в карман, вытащил сложенный ордер и помахал им в моем направлении. — Мистер Йорк? — Да. — Привет от мистера Вейкфилда. И, пожалуйста, будьте любезны проследовать в полицейский участок. Это в интересах следствия. Слово «пожалуйста» он явно добавил от себя. — Хорошо, — сказал я. И попросил Пита, пусть Клем позаботится здесь о моем снаряжении. — Ладно, — сказал он. Я пошел за этими двумя людьми через ворота к автомобильной стоянке. — Я возьму машину и последую за вами, — сказал я. — На дороге вас ждет полицейская машина, сэр, — сказал более рослый из двоих. — Инспектор Вейкфилд просил привести вас. И если вы не возражаете, сэр, я исполню приказ инспектора. Я усмехнулся. Если б инспектор Вейкфилд был моим хозяином, я бы тоже исполнял его просьбы. — Ладно, — согласился я. Закрытый черный Вулзи ждал нас за воротами. У машины стоял шофер в форме, а на переднем сиденье я увидел еще какого-то человека в фуражке. Справа, рядом с рядами фургонов, конюхи прогуливали нескольких лошадей, участников скачки, выигранной адмиралом, чтобы размять им ноги, прежде чем лошадей погрузят для отправки домой. Среди них был и адмирал, которого Виктор, приставленный к нему конюх, гордо вел под усцы. Я как раз говорил человеку справа, тому, что был поменьше ростом, что это моя лошадь, и предложил ему полюбоваться ею, когда меня будто громом поразило. У меня перехватило дыхание, точно меня с маху ударили ногой в живот. Чтобы скрыть растерянность, я уронил скаковые очки и медленно наклонился, лениво поднял их, и мой спутник остановился в шаге от меня и ждал. Я поднял их за ремешок и перекинул через плечо. Выпрямившись, я посмотрел назад, туда, откуда мы пришли. 40 ярдов зеленой лужайки отделяло нас от последнего ряда машин. Там никого не было, кроме нескольких людей в отдалении. Я взглянул на часы. Вот-вот должна была начаться последняя скачка. Я неторопливо повернулся, и мой невидящий взгляд скользнул от человека справа к адмиралу. Как всегда после скачки, он был покрыт попоной, чтобы не охладился слишком быстро, и в уздечке. На нем еще была уздечка. Виктор заменит ее потом арканом, когда поставит его в фургон. У Виктора был один недостаток, он туго соображал. Одаренный инстинктивным пониманием лошадей, умением обращаться с ними, он никогда не мог подняться выше исполнителя этих обязанностей за все 40 лет работы в конюшнях и никогда уже не поднимется. Я должен был действовать, не рассчитывая на его помощь. — Виктор! — крикнул я. И когда он обернулся, рукой показал ему, чтобы он подвел ко мне адмирала. — Я хочу посмотреть, как у него ноги, — объяснил я этим двум людям. Они кивнули и ждали, стоя рядом со мной. Более рослый при этом переступал с ноги на ногу. Я не решался взглянуть на человека справа в третий раз, но я был уверен, что не ошибся. Человек справа от меня был в галстуке, который я оставил в лошадином фургоне на шоссе под Мейденхедом. Галстук был сделан из куска шелка, специально вытканного и подаренного мне в день моего совершеннолетия текстильным фабрикантом, который хотел вести дела с моим отцом. У меня было еще два таких галстука и шарф, и узор на них, из красных и золотых пароходиков, переплетенных с буквой «И» краткое на темно-зеленом фоне, был уникальным.